Билли. Вечеринка не заканчивается неприятным образом. Она вообще не заканчивается. Сегодня не заканчивается. И я наслаждаюсь каждым мгновением. Дурачествами Ливии и Айзека, танцами под открытым небом в тесном пространстве между жаровней и сдвинутыми в сторону столами, легким флиртом Джессики и Пэдди, долгими разговорами с Джоли. Она стала поразительно болтливой после того, как дважды затянулась косяком Сойера, и, я надеюсь, в будущем станет чаще тут появляться. Когда Седрик скрывается в пабе, чтобы раздобыть нам напитки у Лизи в баре, ко мне от тесной танцплощадки подходит Карлина и сует в руку бокал, в котором осталось не больше глотка шампанского. «Нам еще обязательно нужно чокнуться», — говорит она. «Но, если честно, я уже и так напилась, поэтому выпей за меня». Я удивленно смотрю на нее. «Так напилась, что забыла, как мы с тобой чокались?» В ее улыбке появляется что-то загадочное. «За твою работу, Билли, но не за мою, моя дорогая коллега». «Что это значит?» Карлина кивает. «Именно. В следующем году мы будем работать вместе. Твой музей планирует сотрудничать с моим университетом. Речь об исследованиях холодноводных коралловых рифов в Ирландии. И я...» Она быстро переводит дыхание, как будто сама еще не до конца в это верит. «Получила должность посредника в этом проекте». «Ну разве это не классно?» Я обнимаю Карли и пью шампанское над ее плечом. «Ты просто обязана каждый день рассказывать мне, что интересного вы там нашли». «Первый ежедневный отчет будет отправляться вам, мэм», — отдает честь Карлина. «Если за него ты спасешь меня от этой, Блант. Она уже меня ненавидит». От смеха я давлюсь последними каплями шампанского. «Вивиан Блант — дракониха. Не принимает она свой счет, ты тут ни при чем. После первого собеседования с ней я была готова расплакаться. Нет, если говорить откровенно, я чувствовала себя абсолютно раздавленной и рыдала бы в три ручья, если бы не Седрик. Так странно вспоминать, куда мне хотелось его послать, когда он без приглашения объявился перед входом в музей и не позволял от него отделаться. «Понадобится меч, чтобы с ней разобраться», — уточняет Карлина. «Или она предпочитает, чтобы ей приносили в жертву девственниц?» Я пожимаю плечами. Думаю, у нее, как у любого доброго дракона, есть сердце. «Вот и выясним», — решительно произносит Карли и с негромким «плинь» щелкает ногтем по моему бокалу, как будто мы чокаемся. У меня за спиной появляется Седрик, целует меня сзади в шею и над плечом протягивает мне сидр, который я не сразу у него забираю, так как сначала на мгновение закрываю глаза и наслаждаюсь ощущением его губ на моей коже. Не знаю, когда я к этому привыкну. Нет, наверное, я вообще не хочу к этому привыкать. «Я хочу знать, что именно вы двое собрались выяснять», — любопытствует он, почти касаясь губами моего уха. Мы с Карли обмениваемся взглядами и молча решаем немножко его помучить. «Точно хочешь?» — отвечает она. А я добавляю, «но, скорее всего, никогда не узнаешь». Седрик хмыкает. «Вы ужасно жестокие создания». «Стивен тоже всегда так говорит. Пойду посмотрю, куда он пропал». Карлина забирает у меня бокал, подмигивает мне и оставляет нас одних. Я прислоняюсь спиной к теплой груди Седрика. «Жестокое создание хочет с тобой потанцевать». Мурлычу я, кладу его руку себе на талию и медленно двигаюсь, прижимаясь к его телу. «И сказать тебе спасибо». «Хм». Один этот коротенький звук заставляет меня подумать о том, что в его голосе появилась хрипотца. Она мне нравится. «За это». «Эй». «О да, это она, как я и предполагала». «Я был должен тебе вечеринку». «Не был. Правда, не был». Когда совсем темнеет, все перестают танцевать. Вместо этого мы садимся маленькими группками на деревянный пол, который еще сохраняет тепло ушедшего дня. Сойер выключает стереосистему и начинает наигрывать что-то на своей гитаре. Ноты превращаются в вопросы. Он пробует то одно, то другое, играет, как будто он совсем один, и в итоге находит стиль, который ему нравится. Перебор струн становится мелодией, а мелодии становятся песнями, которые он поет с задумчивой серьезностью, хриплым от виски голосом. Мне нравится музыка, которая струится над террасой и развеивается над доком. Звезды, которые вспышка за вспышкой, вырываются из ночи. Но больше всего мне нравится глубокий умиротворяющий покой, который излучает Седрик. Он сидит позади меня, прислонившись спиной к перилам, так что я могу прислониться к нему. Когда Сойер начинает новую песню, они на секунду встречаются взглядами, говорящими о многом. О многом, что я понимаю, и, вероятно, еще большем, что навсегда останется для меня тайной. Седрик кивает, и я моментально узнаю музыку. Это «Люс», одна из тех песен, что пел Люк. Седрик не возражает. Мне кажется, ему даже приятно слышать ее, пускай и явно больно. «Мне нравится», — шепчу я, — «что Люк тоже немножко с нами». Он молча кладет голову мне на плечо. «И знаешь, я была права». «М-м-м». Лишь тянет он, и этот звук вибрирует у меня на щеке и щекочет небо, ведь он так близко ко мне. «Бегство — тоже решение». «Пока оставляешь себе открытым путь назад. Но для этого надо знать, где твое место». «И теперь ты знаешь?» Я поворачиваю голову, чтобы мои губы коснулись уголка его рта. «Да, теперь я знаю». Читала Вероника Райцис.